Глава 32. Выбор. Кетту уверенно произнес. «Там нет такой поляны, Лина, ни на правом берегу этого ручья, ни на левом». Несколько мгновений я удивленно хлопала ресницами. Я ждала подвоха, но такое... То есть Лоуэлл послал меня на несуществующую поляну за каким-то несуществующим предметом. Для чего? Мотивы главы гончих стали еще более туманны. Пока я пыталась сообразить, о чем еще спросить Кету, за спиной раздались шаги. Мальчик мгновенно обернулся лисом и оскалился. К нам направился Эдвин. Ректор нахмурился и спросил. «Почему ты еще не в костюме? Мы сейчас опоздаем на занятие Криспи». «Про урок о Майе я забыла». Пришлось спешно прощаться с Кету и нестись в комнату переодеваться. Ректор остался ждать меня у конюшни. Рассказать Эдвину о том, что сказал Кету, я не успела. Всю дорогу пришлось гнать коней во весь опор и молиться, что Риспи подождет меня хоть немного. Мы снова расстались с Эдвином у поймы реки. Я перевалила через гребень и поскакала вниз. А ректор направился к роще, в которой мы совсем недавно бились с Риспи. Сначала мне показалось, что я безнадежно опоздала, и старуха меня не дождалась. В душе успело подняться разочарование. Но в этот момент я заметила под кустом белую лису. А Майя поднялась на лапы и медленно побрела в мою сторону. Я спрыгнула с коня и привязала его чуть в стороне. И только после этого заметила, что с Риспи не все в порядке. Алый рисунок на морде потух и посерел. Да и белую шерсть будто припорошили пылью. А еще моя наставница двигалась медленно и неловко. Риспи кое-как вскарабкалась на камень и проворчала. «Явилась. Я уже хотела уходить». «Что с тобой?» – спросила я. «Ты плохо выглядишь сегодня». А Майя вытянула лапы и фыркнула. «Получше некоторых, которые не способны принять истинный лисий облик». «Меня и человеческий устраивает. Ты не ответила на мой вопрос». «А ты сюда пришла не задавать вопросы, а учиться». Я огляделась в поисках булыжника, но Риспи взмахнула хвостом, и вокруг меня вспыхнуло пламя. Прежде чем я успела испугаться, лиса пояснила. «Достаточно с тебя, Каменюк. Задави мой огонь своим. Помнишь, как я подавляла твое пламя?» Я неуверенно кивнула. Конечно, я это помнила, но не представляла, как повторить. Мы учились только сосредотачивать огонь в руке. «Принцип тот же», — раздраженно пояснила Риспи. «Создай огонь и задави мой. И быстрее. У меня есть дела на той стороне толку. Я не намерена сидеть здесь с тобой до заката». Ладони вспыхнули, прежде чем я успела подумать об этом. Риспи сердито потребовала. «Вторую погаси». Несколько минут я тщетно пыталась усмирить огонь на другой руке, но все было бесполезно. А Майя внимательно наблюдала за мной. Желтый взгляд прожигал насквозь. Когда она шевелилась, я видела тень боли на ее морде. Наконец я не выдержала. Смирилась с тем, что избавиться от огня на второй руке не могу, и попыталась сделать то, что от меня хотела Амая. Не тут-то было. Огонь, который раньше так легко поджигал все вокруг, теперь категорически не желал сползать с моих рук. Я злилась и пыхтела, пока вдали не раздался странный хлопок. Мне показалось, что он шел от рощи. Накатил страх за Эдвина. И в тот же миг огонь сорвался с моих рук, камнем упал на землю и ровным слоем покрыл пламя Амайи. Когда под ним не осталось ни одного чужого язычка, я забеспокоилась, но сила послушно уснула. Усталость навалилась внезапно, и мои ноги подкосились. Я тяжело осела на покрытую пеплом землю и подняла взгляд на Риспи. Мне показалось, что та усмехается. А Майя медленно поднялась на лапы и сообщила. «Интересно». а затем развернулась и поковыляла прочь. У самой реки лисица остановилась и бросила через плечо: «Больше не приходи». И прежде чем я успела задать ей хоть один вопрос, она большими прыжками понеслась прочь по водной глади, припадая на одну из передних лап. На этот раз Эдвин прибыл быстро, и это хоть как-то меня утешило. Ректор спешился и поставил меня на ноги, а затем напряженно спросил: «В чем дело?» «Амайя сказала мне больше не приходить», — призналась я. «Она ранена. Может быть, причина в этом? Или я сделала что-то не так? Не понимаю». Ректор бросил задумчивый взгляд на другую сторону реки и сказал: «Возможно, кто-то прознал о ваших уроках, и ей досталось от своих же. Поехали домой. Завтра я собираюсь подняться вдоль ручья и принести тебе то, что нужно Лоуэлло». Я заглянула ему в глаза и призналась: «Кету кое-что рассказал мне об этой поляне». «Что именно?» «Ее не существует. Он утверждает, что такой поляны там нет». Но Эдвина это не смутило. «А я говорил, что мальчишке доверять нельзя». «Думаю, он сказал правду, а врет как раз Лоуэлл», — горячо возразила я. «Лина, это щенок. Он маловат для того, чтобы все знать о горе. А Лоуэлл не идиот. И такие козыри, как огненная элементаль внутри тебя, разменивать на ерунду не будет». В его словах была доля истины. От следующей мысли я похолодела и мертвым голосом добавила: «А что, если он так заманивает меня на гору?» «Именно поэтому ты завтра останешься дома», — ответил Эдвин. «Я пойду на гору один и разузнаю, чего от тебя хотел Лоуэлл. Если это ловушка, в нее попадешься ты», — закончила я. «На территории Риспи. Они могут убить тебя, будут в своем праве». Я осторожно коснулась того места, где у него под рубашкой скрывался шрам. «Отобьюсь», — сухо бросил ректор и направился к моему коню. Всю дорогу до дома я пыталась уговорить его взять меня с собой, но ничего не вышло. За ужином пришлось улыбаться свекрови. Перед сном я снова завела разговор о поездке на гору, но мои возражения Эдвин пресек довольно быстро. Вместо серьезного разговора мы снова оказались в постели, и все посторонние мысли улетучились. Я проснулась на рассвете от холода и попыталась прижаться к своему супругу, но пальцы лишь скомкали простынь. Я распахнула глаза и поняла, что в комнате одна. В окно заглядывали первые лучи рассвета, а на подушке Эдвина лежала записка. Я поспешно схватила клочок бумаги и прочла всего два слова: «Останься дома». Я села на постели и обхватила руками колени. Интуиция подсказывала, что отпускать Эдвина одного нельзя. Но разум шептал, что я буду только обузой и должна послушать ректора. Осталось сделать выбор. Эдвин. Ректор проснулся еще до рассвета и долго рассматривал в темноте безмятежное лицо Лины. Выбираться из постели пришлось осторожно, чтобы не потревожить ее сон. Записка была написана еще вчера, и Эдвин аккуратно опустил листок бумаги на свою подушку. Оставалось надеяться на благоразумие супруги. Впрочем, слуги получили однозначный приказ не выпускать Лину из поместья до его возвращения. Так что в этот раз у нее не выйдет наделать глупостей. В тот момент, когда Лина явилась, чтобы помочь ему, что-то изменилось. Пока она сидела перед ним в той подворотне с дрожащими губами и пыталась разрушить остаток смертельного заклинания, Эдвин еще надеялся, что сможет противостоять обаянию своей фиктивной супруги. Но упрямство, с которым Лина взялась ему помогать в гостинице, разрушило последнюю надежду на собственное благоразумие. Вместе с кровью девушка смыла с него остатки самообладания, О том, что произошло между ними после, он не жалел ни мгновения. Чувство, что все идет как надо, не покидало. Теперь осталось довести дело до конца и попытаться сберечь то, что он обрел. Ректор подхватил одежду и направился в кабинет. Там его ждали арбалет и снаряжение. Связки болтов с самой мощной магической начинкой, артефакты, которые он приберегал на случай неприятностей. Возможно, Лоуэлл не соврал, и пока он будет подниматься вдоль ручья, Риспи не посмеют его тронуть. Но сегодня Эдвин намеревался зайти гораздо дальше, и защита будет нужна. После того, как ректор застегнул на себе перевязь со снаряжением, он подошел к столу. Порывшись в одном из ящиков, Эдвин извлек на свет бумагу, знакомую до последней буквы. «Договор с Линой». Несколько мгновений он смотрел на магический оттиск, оставленный девушкой. А затем медленно и с наслаждением разорвал документ на мелкие клочки. Обе подписи потухли. Теперь второй экземпляр, который хранится у Лины, всего лишь ничего не значащая бумажка. Ректор вышел из дома и направился в дальний конец двора. Его ждало еще одно дело. Рыжеволосую фигуру в зеленом платье он заметил издалека. Светлячки велись вокруг Сулаки. Мальчишки рядом с ней он не заметил. Изгнанная Риспи резко повернулась к нему и хищно улыбнулась. «Что, сбегаешь? Юные девушки не так хороши в постели, как ожидалось». Эдвин сдержался и заговорил спокойно. «На этот раз у тебя не выйдет вывести меня из себя. Я пришел, чтобы поговорить с тобой». Рыжая тут же оказалась рядом. Тонкие пальцы ощупали его лицо, легли на плечи. Сулаки прильнула к нему всем телом и прошептала. «Надо же! И что же тебе нужно на этот раз? Попросишь отдать тебе мальчишку?» «Мне нет дела до твоего черного щенка». «Он не мой щенок, к сожалению. У меня нет ничего из-за твоей семейки». Горечь в ее голосе не казалась поддельной. «У тебя нет ничего из-за Кицу и Куми», — поправил ее Эдвин. «И, возможно, из-за твоей собственной глупости». «Ты сказала правду про камень?» Сулаки дернула уголком губ. «Камень? Ты про тот, у которого заключаются браки?» «Именно». Рыжая удивленно отпрянула от него и несколько мгновений молчала. Когда она заговорила снова, в ее голосе звучало неприкрытое изумление. «Ты собираешься заключить вечный союз с Линой?» «Да. Скажи, как добраться до него и что делать?» Ректор был уверен в том, что на этот раз ему не ответят. Но Сулаки ровным тоном произнесла. «У истока ручья находится вечное древо. Трон правителя Риспи, Унегена. В сплетении его корней лежит тот самый камень. Тебе придется сначала самому принести перед ним клятвы. Таковы наши традиции. Мужчина отдает сердце и приносит клятву вечной любви. А девушка принимает этот дар или отказывает». По губам Сулаки скользнула насмешка. «Что ж», — сказал Эдвин, — «меня устроит такой вариант». «Лине нужно будет подтвердить свое согласие у этого камня?» «Не обязательно», — помедлив, ответила Сулаки. «Есть способ обойтись. Тебе там узнаешь, что делать. Если, разумеется, Риспи тебе позволят. Ты человек. Будет лучше, если туда пойдет Лина». «Посмотрим, сумеют ли они мне помешать», — холодно ответил он. «Спасибо». После этого он развернулся и ушел. Коня пришлось седлать самому. На востоке только появилась узкая розовая полоса, когда Эдвин вывел жеребца и запер за собой ворота. Путь до реки занял меньше времени, чем ожидалось. Конь словно чуял настроение своего всадника и скакал во весь опор. Обогнув белые камни, ректор остановился чуть в стороне. Под одной из раскидистых ив Эдвин оставил коня и пошел вдоль берега. Магия помогла ему преодолеть быстрое течение толку. Эдвину пару раз приходилось бывать за рекой, но не в этом месте. Берег покрывали крупные серые камни. Ручей весело звенел и вливался в быструю реку. Ректор призвал элементаль и навесил на себя несколько маскирующих заклинаний. Только после этого он медленно побрел вглубь территории. Лина. Я думала недолго. Пальцы сжались. Мятый клочок бумаги полетел на пол. А затем я начала одеваться. Магия внутри продолжала спать, убаюканная близостью Эдвина. Вторая ночь в одной постели оказалась еще лучше первой. И от накативших воспоминаний отсутствие супруга воспринималось еще более остро. Я схватила свой арбалет. Колчан с болтами отсутствовал, и я начала шарить по комнате. Куда только не залезла. Даже в сумку, в которой привезла свои скромные пожитки. Я вынуждена была признать, что ректор подстраховался и не оставил мне оружие. Но в его комнате наверняка есть болты. Я вышла и в задумчивости остановилась перед дверью. Подергала ручку и убедилась, что кабинет заперт. Мне хватило пары мгновений, чтобы преодолеть робость и осторожно коснуться пальцами замка. Он моментально вспыхнул и оплавился. «Надеюсь, Эдвин меня простит». Я скользнула в комнату и начала шарить в поисках болтов для арбалета. В нижнем ящике стола оказалась пара связок, и я не смогла сдержать вздох облегчения. И только после этого заметила, что стол усыпан мелкими клочками бумаги. Взгляд невольно зацепился за обрывок потухшего магического оттиска, и сердце мое упало. Несколько мгновений я смотрела на него, а затем подхватила связки болтов и бросилась прочь. Вместо того, чтобы мчаться на конюшню, я бросилась в свою комнату. Пришлось залезть вглубь шкафа, в сверток со старой одеждой, чтобы найти мой экземпляр брачного контракта. Магические оттиски больше не горели. Сомнений нет. Эдвин избавился от своего договора, и он больше не имеет силы. Понять бы еще, что это значит. Листок вспыхнул в моих ладонях и осыпался пеплом. После этого я вышла из комнаты и бесшумной тенью заскользила вниз. Я уже почти дошла до конюшни, когда за спиной раздался знакомый голос. «Куда собралась, сестричка?» Кету стоял за моей спиной. Он как будто вытянулся и подрос с того дня, как я видела его последний раз. «На гору, за Эдвином», — выдохнула я в ответ. Мальчик печально спросил. «Он и правда нравится тебе, да?» Я без раздумий ответила. «Люблю его и пойду за ним». «Тогда тебе нечего делать в конюшне», — сказал Кето. «У конюхов приказ не пускать тебя. Придется идти пешком». «Но это очень долго». «Знаешь...» Мальчик помедлил. «У меня есть еще одна идея, но сначала придется отойти от имения подальше». С этими словами он снова обернулся лисом и прыгнул мне на руки. Я послушно побрела к воротам. Снять защиту оказалось просто. Я быстро нашла нужный артефакт и вышла. За моей спиной проход закрылся, и магия снова начала действовать. Когда имение скрылось из виду, я остановилась и спросила у Кето: «Так какая идея у тебя есть?» Вместо ответа лис обхватил лапами мою шею и уткнулся лбом в мой лоб. Печать пробудилась мгновенно, а дальше произошло то, чего я совершенно не ждала.